Страница 122. Бисмарк как-то сказал, что когда собираются пятеро игроков, лучше всего играть на стороне троих. Но с той поры из числа пятерых великих держав – Англии, Франции, России, Австрии и Германии – Франция стала враждебной. Англия – недоступной благодаря политике так называемой «блестящей изоляции». Россия – сомнительной из-за конфликта с Австрией. Чтобы создать группировку из троих, Германии нужен был альянс с Россией и Австрией одновременно. Только государственный деятель, обладающий бисмарковской силой воли и дипломатическим искусством, мог бы выступить с подобным акробатическим номером. Таким образом, взаимоотношения между Германией и Россией стали ключом к европейскому миру. Как только Россия появилась на международной арене, она с потрясающей быстротой вышла на ведущие позиции. Еще при заключении в 1648 году Вестфальского мира России до такой степени не придавалось никакой важности, что она вообще не бралась в расчет. Однако, начиная с 1750 года, Россия стала активной участницей всякой маломальски значимой европейской войны. К середине XVIII века Россия уже стала вызывать у западных наблюдателей неясное беспокойство. В 1762 году французский поверенный в делах в Санкт-Петербурге докладывал: «Если русские амбиции не сдерживать, то их последствия могут оказаться фатальными для соседствующих держав. Я знаю, что силу русских не следует мерить их экспансией, и что их господство над восточными территориями скорее впечатляющий мираж, чем источник реальной мощи. Но я также подозреваю, что нация, лучше любой другой способная справиться с непривычными крайностями времен года на чужбине, вследствие суровости климата у себя дома, привыкшая к рабскому повиновению, довольствующаяся в жизни малым, в состоянии начать войну при малых на то затратах. И такая нация, как я подозреваю, скорее всего окажется завоевателем». Смотри донесение Лорана Беранже из Санкт-Петербурга от 3 сентября 1762 года в книге «Источники по русской истории с древнейших времен до 1917 года». Третий том. New Haven Con. Юлей, Юнайф Пресс, 1972 год, страница 397. Ко времени Великого Венского Конгресса Россия, по всей вероятности, была самой мощной державой на континенте. К середине XX века она обрела статус одной из двух глобальных сверхдержав и пребывала в нем почти 40 лет, чтобы распасться изнутри, утеряв за несколько месяцев многие из своих обширных приобретений предшествующих столетий. Страница 123. Абсолютный характер царской власти позволял правителям России проводить внешнюю политику деспотического характера, ориентируясь на личную ненависть и неприязнь. На протяжении 6 лет, в промежутке между 1756 и 1762 годами, Россия успела вступить в 7-летнюю войну на стороне Австрии и вторгнуться в Пруссию, перейти на сторону Пруссии со смертью императрицы Елизаветы в январе 1762 года, а затем выйти из войны и объявить нейтралитет в июне 1762 года, когда Екатерина Великая свергла собственного мужа. Через 50 лет Миттерних заявит, что царь Александр I никогда не придерживался одних и тех же убеждений дольше 5 лет. Советник Миттерниха Фридрих фон Генц описывал положение царя следующим образом. «Ни одного из препятствий, ограничивающих и срывающих планы других монархов, разделения полномочий, конституционных формальностей, общественного мнения и тому подобное, для императора России не существует. То, что ему пригрезится ночью, он может исполнить утром». Смотри Генц Фридрих фон. Рассуждение по поводу политической системы в Европе. 1818 год. Европа Меттерниха, Нью-Йорк, Уолкетт энд Компани, 1968 год, страница 80-я. Парадоксальность была наиболее характерной чертой России. Постоянно воюя и распространяясь во все стороны, она, тем не менее, считала, что ей непрерывно угрожают. Чем более многоязыкой становилась империя, тем более уязвимой чувствовала себя Россия, отчасти еще и потому, что ей было нужно изолировать множество национальностей от их соседей. Чтобы упрочить собственное правление и преодолеть напряженность между различными народами, населяющими империю, все правители России использовали миф о какой-то мощной иноземной угрозе, которая со временем превращалась в оправдывавшееся пророчество, обрекавшее Европу на нестабильность. По мере распространения России от территории вокруг Москвы в направлении центра Европы к берегам Тихого океана и в сторону Средней Азии, ее стремление обезопасить себя превратилось в экспансию ради экспансии. Русский историк Василий Ключевский так описывает этот процесс. Эти войны, оборонительные по своему происхождению, незаметные и непреднамеренно для московских политиков, превращались в войны захватнические. Прямое продолжение объединительной политики прежней, до Романовской династии, борьбы за русскую землю, которая раньше никогда не принадлежала государству московскому. Смотри Ключевский Василий Осипович, очерки русской истории, 17 век. Перевод Натали Даддингтон. Чикаго, 1968 год, страница 97. Россия постепенно превращалась в угрозу равновесию сил в Европе, не в меньшей степени, чем она угрожала суверенитету соседей по своей обширной периферии. Независимо от размеров контролируемой ею территории, Россия неустанно отодвигала далее свои границы. Сначала из соображений оборонительных, когда князь Потемкин, более известный тем, что ставил по пути следования царицы фальшивые деревни, оправдывал завоевание принадлежавшего Турции Крыма в 1776 году. Он полагал, что тем самым Россия якобы получает наилучшую возможность защищать свои пределы. Смотри, записка Потемкина. Цитата по «Источники по русской истории», том 2, страница 411. Однако к 1864 году безопасность и непрерывная экспансия стали синонимами. Канцлер Александр Горчаков объяснял русскую экспансию в Средней Азии постоянной обязанностью усмирять периферию, которой не очень-то хотелось усмиряться. Кавычки. Положение России в Средней Азии сходно с положением всех цивилизованных государств, входящих в соприкосновение с полудикими кочевыми племенами, не имеющими твердого общественного устройства. В таких случаях интересы безопасности границы торговых сношений всегда требуют, чтобы более цивилизованное государство обладало определенной властью над своими соседями. Поэтому государство должно сделать выбор. Либо отказаться от столь продолжительных усилий и обречь собственные границы на постоянное перемещение, либо продвигаться все дальше и дальше вглубь диких земель, постоянно сталкиваясь с величайшей трудностью остановиться. Кавычки закрыты. Смотри «Меморандум Горчакова». Цитата по «Источники по русской истории», том 3, страница 610. Многие из историков припомнили эту цитату, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году. Парадоксальной истиной является и то, что за последние 200 лет европейское равновесие сил было в ряде случаев сохранено благодаря героическим усилиям России. Без России Наполеон и Гитлер почти наверняка бы преуспели в создании универсальных империй. Подобно двуликому Янусу, Россия была одновременно и угрозой равновесию сил, и одним из его ключевых компонентов, важной для него и все же не вполне его частью. В продолжении почти всего срока своего исторического существования Россия признавала только те пределы, которые ставились перед ней окружающим ее миром, и то с явной неохотой. И все же бывали периоды, самые заметные из которых 40 лет по окончании наполеоновских войн, когда Россия не извлекала выгоду из своей огромной мощи, а вместо этого использовала собственное могущество для защиты консервативных интересов в Центральной и Западной Европе. Даже когда Россия выступала в поддержку легитимности, ее поведение было гораздо более мессианским и, следовательно, империалистическим, чем у других консервативных дворов. Если западноевропейские консерваторы практиковали философию самоограничения, русские руководители зачисляли себя в крестоносцы. Поскольку цари практически не встречались с вызовом собственной легитимности, они мало разбирались в республиканских движениях, полагая их просто аморальными. Пропагандисты общности консервативных ценностей, по крайней мере до Крымской войны, они были готовы одновременно использовать легитимизм для расширения собственного влияния, что обеспечило Николаю I прозвище «Жандарм Европы». Во времена расцвета Священного Союза Фридрих фон Генс так пишет об Александре I. Император Александр, несмотря на свое постоянное рвение и энтузиазм, выказываемый по поводу Великого Альянса, является монархом, вполне способным без него обойтись. Для него Великий Альянс – это лишь орудие, при помощи которого он осуществляет в общеевропейских делах собственное влияние, что и составляет одно из основных направлений его амбиций. Его интерес сохранения системы не является, как у Австрии, Пруссии и Англии, интересом, основывающимся на необходимости или страхе. Это ни с чем не связанный, тщательно рассчитанный интерес, от которого он всегда в состоянии отказаться, если иная система предоставит ему большие преимущества. Смотри, Генц. Рассуждения. В сборнике «Европа Меттерниха». Страница 80. Как и американцы, русские считали свое общество исключительным. Сталкиваясь лишь с кочевыми или феодальными сообществами, экспансия России в направлении Средней Азии обладала множеством черт американской экспансии на Запад. И если вспомнить вышеприведенную цитату из Горчакова, то русское ей обоснование шло рука об руку с американскими объяснениями сущности своего так называемого «судьбоносного призвания». Но чем ближе русские оказывались к Индии, тем более это вызывало подозрения у британцев, пока во второй половине XIX века русская экспансия в Среднюю Азию, в отличие от американского продвижения на Запад, не превратилась в проблему внешней политики. Открытость границ каждой из стран была одной из немногих общих черт американской и русской исключительности. Американское чувство собственной уникальности базировалось на концепции свободы. Русское же проистекало из опыта совместно перенесенных страданий. Приобщиться к американским ценностям мог каждый. Русские же ценности принадлежали одной только русской нации. Подавляющее большинство нерусских подданных не имело к ним доступа. Американская исключительность имела своим следствием изоляционизм вперемешку со спонтанными крестовыми походами морального характера. Русская же влекла за собой возникновение ощущения миссионерского призвания, часто приводившего к военным авантюрам. Русский публицист националистического толка Катков так определял различия между западными и русскими ценностями. «Все там основано на договорных отношениях, а все тут на вере». Этот контраст был предопределен разницей в положении церкви, принятой на Западе, и той, что принята на Востоке. Там в основе лежит двойной авторитет, тут авторитет единый. Смотри Катков М.Н. Передовая статья 10 мая 1883 года. Источники по русской истории. Том 3, страница 676. Русские националистические и панславистские писатели и интеллектуалы безоговорочно выводили так называемый альтруизм русской нации из ее принадлежности к православию. Великий романист и страстный националист Федор Достоевский толковал русский альтруизм как обязанность освободить славянские народы от иноземного правления, если понадобится, противостоя всей Западной Европе. Во время русской кампании 1877 года на Балканах Достоевский пишет: «Спросите народ, спросите солдатам, почему они поднимаются, почему они идут на войну и чего от нее ждут. И они вам скажут все как один, что идут на службу Христову, чтобы освободить угнетенных братьев своих. Мы станем на страже их взаимного согласия и защитим свободу их и независимость, пусть даже против всей Европы». Кавычки закрыты. Смотри, Достоевский Федор Михайлович. Источники по русской истории. Том 3, страница 681. В отличие от государств Западной Европы, которыми Россия восхищалась, одновременно испытывая к ним презрение и зависть, Россия воспринимала себя не как нацию, а как самоцель, стоящую вне геополитику, влекомую верой и спаянную силой оружия. Достоевский не сводил роль России к одному лишь освобождению братьев-славян. Он включил туда надзор за их взаимным согласием. Такого рода социальная обязанность тихо, мирно может перейти в гегемонию. Для Михаила Каткова Москва была «третьим Римом». Кавычки. Русский царь не просто наследник своих предков, он преемник кесарей Восточного Рима, создателей церкви и организаторов ее соборов, которые установили сам символ христианской веры. С падением Византии восстала Москва, и началось величие России. Кавычки закрыты. Смотри, Катков, передовая статья от 7 сентября 1882 года. Источники по русской истории, том 3, страница 676. После революции миссионерскую страсть и пыл перенял коммунистический интернационал. Страница 126. Парадоксальность русской истории заключается в непрерывном противоречии между мессианским влечением и всеподавляющим ощущением небезопасности. Доведенное до предела, это противоречие порождает страх того, что если империя не будет расширяться, она развалится изнутри. Таким образом, когда Россия выступала как главная движущая сила раздела Польши, она действовала именно так отчасти из соображений безопасности, отчасти из характерного для XVIII века стремления к территориальному величию. Столетием позднее подобные завоевания обретут самостоятельное значение. В 1869 году Ростислав Андреевич Фадеев, офицер, панславист, написал повлиявший на многие умы очерк «Мнение по восточному вопросу», утверждая, что Россия должна продолжать свое продвижение на Запад, чтобы защитить уже имеющиеся завоевания. Кавычки. «Историческое движение России с Днепра на Вислу», то есть раздел Польши, было объявлением войны Европе, которая вломилась на ту часть материка, которая ей не принадлежала. Россия теперь стоит посреди неприятельских позиций. Но такое положение сугубо временное. Она должна либо отбросить противника, либо оставить позиции. Должна либо распространить свое преобладание вплоть до Адриатики, либо вновь отойти за Днепр. Кавычки закрыты. Смотри. Самнер, Б.Х. «Россия и Балканы. 1870-1880 годы». Оксфорд, Кларидон Пресс, 1957 год, страница 72. Фадеевский анализ не слишком отличается от анализа Джорджа Кеннона, который был произведен по ту сторону разграничительной линии весьма содержательной статьи относительно источников советского поведения. В ней он предсказывал, что если Советский Союз не преуспеет в осуществлении экспансии, он распадется изнутри и рухнет. Смотри, Кеннон Джордж. Истоки советского поведения. Фойд, Эфес. том 25, номер 4, July 1947 года. Возвышенное представление России о самой себе редко разделялось окружающим миром. Несмотря на исключительные достижения в области литературы и музыки, Россия никогда не являлась для покоренных народов своеобразным культурным магнитом, в отличие от метрополий ряда других колониальных империй. Да и Российская империя отнюдь не воспринималась как модель общественного устройства ни иными обществами, ни собственными подданными. Для внешнего мира Россия была потусторонней силой, загадочным экспансионистским видением, которого следовало бояться и сдерживать либо включением в союзы, либо противостоянием. Метternich испробовал путь включения в союз и на протяжении одного поколения в общем и целом преуспел. Но после объединения Германии и Италии великие идеологические цели первой половины XIX века утеряли объединительную силу. Национализм и революционное республиканство более не воспринимались как угроза европейскому порядку. Как только национализм стал преобладающим организующим принципом, коронованные главы России, Пруссии и Австрии все меньше и меньше стали нуждаться в объединении в целях общей защиты принципа легитимности. Метternich удалось создать нечто, напоминающее европейское правительство, благодаря тому, что правители Европы считали идеологическое единение необходимым барьером против революции. Но к 70-м годам XIX века либо пропадал страх перед революцией, либо отдельные правительства стали полагать, что смогут справиться с ней без помощи извне. Страница 127. К тому времени, с момента казни Людовика XVI, сменились два поколения. Успешно прошли либеральные революции 1848 года. Франция, даже будучи республикой, утеряла пыл прозелитизма. Теперь уже никакая идеологическая общность не могла сдерживать все обостряющийся конфликт между Россией и Австрией на Балканах или между Германией и Францией по поводу Эльзас-Лотарингии. И когда великие державы оглядывались друг на друга, они уже видели друг в друге не партнеров по общему делу, а опасных соперников, даже смертельных врагов. Конфронтация превратилась в стандартный дипломатический метод. На более раннем этапе Великобритания вносила свой вклад как элемент сдерживания, играя роль регулятора европейского равновесия. И даже теперь из всех крупных европейских держав только Великобритания была в состоянии вести дипломатическую деятельность, основанную на равновесии сил, не будучи связанной непримиримой враждой какой-либо отдельной державе. Но в Великобритании росло недоумение – что же теперь является основной угрозой, и определиться она сумела лишь через несколько десятилетий. Система равновесия сил по-венски, с которой Великобритания была хорошо знакома, радикальным образом изменилась. Объединенная Германия стала до такой степени сильной, что могла господствовать в Европе сама по себе, то есть возникла та самая ситуация, появлению которой Британия всегда сопротивлялась в прошлом. Однако большинство британских лидеров, за исключением Дизраэли, не видели причин противостоять процессу национальной консолидации в Центральной Европе, который приветствовался британскими государственными деятелями в продолжении десятилетий, особенно когда кульминацией его оказалась война, где, строго говоря, агрессором была Франция. С того самого времени, как 40 годами ранее Каннинг дистанцировал Великобританию от системы Метерниха, политика так называемой «блестящей изоляции» позволила ей играть роль защитника равновесия в значительной степени, потому что тогда ни одна из стран континента не была способна добиться монопольного господства. После объединения Германия неуклонно становилась такой страной, и что самое удивительное, она добивалась могущества за счет развития ресурсов на своей территории, а не путем захватов. Стилем же политики Великобритании являлось вмешательство только тогда, когда равновесие сил находилось под угрозой уже фактически, а не тогда, когда возникала перспектива подобной угрозы. Причем потребовались десятилетия, чтобы германская угроза европейскому равновесию сил стала явной, и потому внешние политические заботы Великобритании до самого конца столетия концентрировались на Франции, чьи колониальные амбиции сталкивались с британскими, особенно в Египте и на русском продвижении к проливам, Персии, Индии, а позднее в сторону Китая. все эти проблемы носили колониальный характер. Применительно же к европейской дипломатии, породившей кризисы и войны XX века, Великобритания продолжала придерживаться политики так называемой «блестящей изоляции». Бисмарк таким образом оставался ведущей фигурой европейской дипломатии, пока не был отправлен в отставку в 1890 году. Он хотел мира для вновь образованной Германской империи и не искал конфронтации ни с одной из наций. Но в отсутствии моральных связей между европейскими государствами он очутился перед лицом исполинской, достойной Геркулеса задачи. Он был обязан удержать как Россию, так и Австрию от вступления в лагерь своего врага Франции. Страница 128. Для этого требовалось пресекать вызовы Австрии, чтобы легитимизировать русские намерения и одновременно удерживать Россию от подрыва Австро-Венгерской империи. Ему были нужны хорошие отношения с Россией, которые не настораживали бы Великобританию, ибо она бдительно следила за русскими притязаниями на Константинополь и Индию. Даже гений, подобный Бисмарку, не мог до бесконечности исполнять столь опасный акробатический номер на проволоке. Интенсивные удары по международной системе все меньше и меньше поддавались сдерживанию. Тем не менее, в течение тех 20 лет, когда Бисмарк стоял во главе Германии, он проводил на практике проповедуемую им реалполитик с такой умеренностью, с такой тонкостью, что равновесие сил ни разу не нарушилось. Целью Бисмарка было не дать повода ни одной из держав, разве что неугомонной Франции, вступить в союз, направленный против Германии. Провозглашая, что объединенная Германия, так сказать, удовлетворилась существующим положением и не стремится к новым территориальным приобретениям, Бисмарк успокаивал Россию, заверяя ее, что у него нет интересов на Балканах. «Балканы, — говорил он, — не стоят костей даже одного померанского гренадера». Имея в виду Великобританию, Бисмарк не выступал ни с какими претензиями на континенте, которые могли бы вызвать британскую озабоченность равновесием сил, причем он также держал Германию в стороне от лихорадки колониальных захватов. «Вот Россия, вот Франция, а вот и мы в середине. Это и есть моя карта Африки», – отвечал Бисмарк одному из адептов германского колониализма, тем самым давая совет, от которого собственные политики позднее вынудили его отказаться. Смотри, Бисмарк. Цитата по Крейг Гордон. Германия, 1866-1945 годы. Нью-Йорк, 1978 год, страница 117. Заверений, однако, оказалось недостаточно. Германии нужен был союз одновременно с Россией и Австрией, как бы невероятно это ни выглядело на первый взгляд.